Глава 57. Трое – это уже отряд. Трое космонавтов проговорили едва ли не с час. Когда Николь упомянула об ужасной встрече с мертвым Такагиси, Отул притих на мгновение, потом покачал головой. «Здесь столько еще неясностей!» – он поднял глаза вверх. «Неужели вы на самом деле злы?» Свой вопрос он адресовал Раме, но, естественно, не ожидал ответа. И Ричард, и Николь одобрили проявленную генералом отвагу. Его отказ активировать оружие. Решение СОП уничтожить Раму ужаснуло их обоих. «Это непростительный проступок. Применить ядерное оружие против корабля инопланетян!» – сказала Николь. «Я совершенно уверена, что он не враждебен нам. Не сомневаюсь, Рама лег на курс, направленный к Земле, чтобы сообщить нам нечто особенное». Ричард сделал Николь легкий упрек, считая, что она более полагается на эмоции, чем на факты. «Кстати», — добавила она, — «в решении разрушить Раму есть серьезная логическая неувязка. Мы успели убедиться, что этот корабль общается со своим предшественником. У нас имеются все основания предполагать, что третий Рама может оказаться неподалеку. Возможно, он уже направляется сюда. Если весь этот флот потенциально враждебен Земле, нам все равно не спастись. Быть может, мы сумеем уничтожить второй корабль, но в результате этого придется иметь дело со следующим. И поскольку их технология намного превосходит нашу, целенаправленного нападения Земле не выдержать». Генерал Уту с восхищением глядел на Николь. «Великолепный аргумент», – проговорил он. «Как жаль, что вы не смогли участвовать в обсуждении с МКА. Нам и в голову не приходило. А почему бы нам не договорить все на Ньютоне?» Вдруг обеспокоился Ричард. «Судя по моим часам, через 30 минут стемнеет, и никто из нас не успеет добраться до верха лифта. В темноте, по-моему, лучше передвигаться по возможности меньше». Все три космонавта считали, что видят Раму в последний раз. Приближался миг, когда погаснет свет, и каждый из них внимательно разглядывал теряющийся вдали чудесный, нечеловеческий в своем великолепии ландшафт. Николь испытывала восторг. До того момента, когда она оказалась в подъемнике, Николь, по природе своей осторожная в надеждах, не позволяла себе помечтать о том, что ей суждено вновь обнять обожаемую Женевьеву. Теперь ей припомнились букалические виды Бавуа, и она уже начала представлять себе в подробностях встречу с дочерью и отцом. «Еще неделя, от силы дней 10», — говорила себе Николь. И на вершине лестницы она едва сдерживала ликование. На пути вверх Майкл Отул вновь обратился мыслью к своему решению активировать оружие. И когда вдруг, в точно известный момент, на Раме вновь воцарилась темнота, он уже решил, что следует все передать на Землю. Они немедленно обратятся к руководству МКА. Николь и Ричард расскажут обо всем, что видели, а Николь еще представит аргументы в пользу того, что разрушение Рамы явится непростительной ошибкой. Отул был уверен. В этом случае решение об активации, несомненно, отменят. Генерал включил фонарик как раз в тот момент, когда кресло его прибыло на самый верх лестницы. Он сошел, уже в невесомость, и остановился возле Николь. Они подождали Ричарда Уэйкфилда, а потом вышли по пандусу к проходу метрах в 100 от лифта. Когда они уселись в нечто похожее на лодку и уже были готовы двинуться сквозь оболочку Рамы к Ньютону, луч фонарика Ричарда упал на объемистый металлический объект возле стенки. «Это и есть бомба?» – спросил он. Ядерное устройство напоминало огромную пулю. «Забавно», – размышляла Николь, внутренне поеживаясь. Оно могло бы иметь любую форму. Но какое отклонение психики его создателей сказалось на выборе именно этой? «А что это за странное хитроумное приспособление там, наверху?» – поинтересовался Ричард у Отула. Хмурясь, генерал поглядел на незнакомый предмет в самом центре освещенного пятна. «Не знаю», – признался он. «Я такого не видел». Он выбрался из транспорта. Ричард и Николь последовали за ним. Приблизившись к бомбе, генерал Отул принялся изучать странное приспособление, оказавшейся над числовой клавиатурой. Уголками к поверхности устройства была прикреплена большая плоская пластина. Из-под нее, как показалось Отулу, выступали 10 крохотных плунжеров. Наблюдение генерала подтвердилось чуть ли не через секунду, когда один из них выдвинулся, нажав на цифру 5 на клавиатуре внизу. 5 быстро сменило 7, затем последовало еще 8 цифр. Зажегся зеленый огонек, извещающий об успешном прохождении первых 10 цифр кода. Через какие-то секунды аппарат вновь ввел еще 10 цифр. Снова вспыхнул зеленый огонек. Отул в ужасе замер. «Боже!» – подумал он. «Это же мой код! Они каким-то образом...» Впрочем, он немного успокоился, когда после третьего десятка цифр зажегся красный огонек. Набранные цифры коду не соответствовали. «Очевидно», — некоторое время спустя ответил Отул на вопрос Ричарда. «Они сляпали это приспособление, чтобы в мое отсутствие расшифровать код. Пока они узнали только 20 цифр, но я уже испугался». Отул умолк, побуждаемый к молчанию целой бурей чувств. «Значит, они полагали, что вы не вернетесь», – деловым тоном произнесла Николь. «Если это дело рук Хельмана и Яманаки», – отозвался Отул, – «едва ли можно вообще исключить возможность того, что такое устройство соорудили внеземляне. Или даже биоты». «Вряд ли», – возразил Ричард. «Слишком уж грубая работа». «В любом случае», – проговорил Отул, извлекая инструменты из ранца, – «рисковать я не собираюсь». В другом конце прохода, уже ближе к Ньютону, Отул, Уэйкфилд и Дежарден обнаружили вторую бомбу, оснащенную таким же приспособлением. Они проследили за одной из попыток определить код. Неудачный, ошибка произошла на третьем десятке. А потом обезвредили и эту машинку. Затем открыли шлюз и покинули раму. Внутри военного корабля их никто не приветствовал. Решив, что, наверное, и Хельман, и Яманака спят, Отул прямиком направился к спальням. Ему хотелось наедине переговорить с адмиралом. Но ни того, ни другого на месте не оказалось. Достаточно скоро пришедшим удалось установить. Их не было ни в бытовом, ни в рабочем отсеке военного корабля. Поиски в грузовых отсеках в хвостовой части корабля тоже не принесли результата. Впрочем, тройка обнаружила, что отсутствует одна из капсул, предназначенных для полетов вне корабля. Это открытие потянуло за собой новый ряд вопросов. Зачем нужно было Хельману и Яманаке использовать капсулу? Почему они нарушили непреложное правило, в соответствии с которым на борту Ньютона должен оставаться хотя бы один член экипажа? Озадаченные космонавты вернулись в центр управления, чтобы обсудить дальнейшие действия. Первым неприятные перспективы заподозрил Отул. «Или черт их побрал, или эти октопауки, или еще какие-нибудь биоты». В конце концов, войти на борт Ньютона несложно, пока он не находится в режиме самозащиты. Никто из них не хотел признаваться, о чем думает. Если некто или нечто захватил на корабле или убил двоих коллег, значит, это самое... Может обретаться неподалеку, а следовательно в опасности и они сами. «А почему не обратиться к земле и не сообщить, что мы живы?» – нарушил молчание Ричард. Отул улыбнулся. «Отличная мысль!» – шагнув к пульту управления, генерал включил его. На экране появилась таблица. «Странно», – прокомментировал он. «Выходит, что в настоящее время мы не имеем связи с землей. Работает только низкоскоростная телеметрия. Почему изменили конфигурацию системы данных?» Генерал набрал несколько простых команд, чтобы восстановить обычную многоканальную связь с Землей. По экрану монитора побежал перечень ошибок. «Дьявол!» – воскликнул Ричард. «Похоже, что видеосвязь скончалась». Он обернулся к Отулу. «Генерал, это по вашей части. Как можно понять все это?» Генерал Отул отвечал с предельной серьезностью. «Ричард, мне это не нравится. Столько ошибок мне приходилось видеть только один раз. В начале наших тренировок, когда какой-то тупица позабыл загрузить программу, обеспечивающую связь. Здесь крупный сбой в программах. Не могло же разом отказать столько систем. Вероятность этого равна нулю. Ричард предложил Отулу провести стандартную самопроверку всего комплекса программ. Во время проверки диагностический блок заявил о переполнении буферной памяти ошибками еще до того, как был считан 1% всей программы. «Итак, дело в программном обеспечении», — объявил Ричард, проглядывая результаты диагностики. Он ввел ряд команд. «Придется потрудиться, чтобы выбраться из этого положения». «Минуточку», — остановила его Николь. «Не следует ли нам подвести некоторые предварительные итоги, прежде чем обращаться к частным вопросам?» Внимание обоих мужчин обратилось к ней. «Итак, на корабле отсутствуют Хельман, Яманака и одна из капсул», — продолжила Николь, медленно обходя центр управления. «Кто-то пытался автоматически активировать обе бомбы, вынесенные в проход. Одновременно отказала система видеосвязи, прекрасно проработавшая не одну сотню дней, учитывая все предполетные тренировки. Превратилась в черт знает что. Кто-нибудь из вас может дать всему этому разумное объяснение?» Наступило долгое молчание. «Вероятно, прав генерал О'Тул. На Ньютон совершено нападение», — предположил Ричард. «Хейльман и Яманака бежали, чтобы спастись, а чужаки преднамеренно повредили программы». Николь не была убеждена в этом. «Ничто из виденного мною здесь не свидетельствует о том, что в Ньютоне могли побывать какие-нибудь инопланетяне или даже биоты, и пока мы не получим свидетельств...» «Может быть, Хейльман и Яманака попытались определить код генерала», — изобретал на ходу Уэйкфилд. «Потом испугались и...» «Тихо! Тихо!» — вдруг вскрикнула Николь. «С экраном что-то творится!» Мужчины обернулись как раз вовремя, чтобы увидеть появившееся на экране лицо адмирала Отто Хейльмана. «Приветствую вас, генерал О'Тул», — улыбнулся с экрана Хейльман. «Эту видеозапись вы сами включили замком шлюза Ньютона. Космонавт Яманака и я подготовили ее прежде, чем отправиться отсюда в капсуле за 3 часа до дня N9. Приказ об эвакуации мы получили через час после того, как вы отправились внутрь рамы. Мы тянули как только могли, однако приходится выполнять инструкции. Вам приказано действовать просто и целенаправленно. Вы должны ввести свой код в обе бомбы, находящиеся в проходе, и в 3, остающиеся в трюме. Не позднее, чем через 8 часов после этого, вы должны покинуть раму в оставшейся капсуле. Пусть вас не беспокоят электронные устройства, работающие на внешней оболочке бомб внутри рамы. Штаб-квартира СОП приказала нам установить их, чтобы опробовать новые, особо секретные методики дешифровки. Вы обнаружите, что их несложно отключить с помощью щипцов или кусачек. На капсуле установлены дополнительные двигатели. Программное обеспечение должно увести вас в безопасное место, где вы встретитесь с буксиром МКА. Вам нужно лишь набрать точное время старта. Однако предупреждаю, что новые алгоритмы управления капсулой будут действованы только, если вы оставите Ньютон до наступления дня N6. Потом, как мне сказали, в параметрах наведения накопятся большие ошибки, и вас едва ли можно будет спасти. После небольшой паузы Хейльман с экрана продолжил. «Майкл, нельзя терять время. Активируйте оружие и в капсулу. Мы нагрузили ее съестными припасами и всем прочим, что понадобится вам. Удачного возвращения. До встречи на Земле». Глава 58. Выбор Хобсона. «Уверен, что Хейльман и Яманака проявили крайнюю осторожность», — пояснил Ричард Уэйкфилд. «Они отправились отсюда пораньше, чтобы прихватить побольше припасов. На этих легких капсулах важен каждый килограмм». «Насколько важен?» — спросила Николь. «Неправильно рассчитав массу, легко промахнуться и проскочить мимо безопасной орбиты вокруг Земли неведомо куда, так что их никто потом не найдет». «Значит ли это?» — строгим тоном проговорил О'Тул, — что лишь один из нас может воспользоваться капсулой. Ричард помедлил. «Боюсь, что так. Все зависит от времени старта. Чтобы определить точно, придется провести ряд подсчетов. Но я лично не вижу причин, мешающих нам воспользоваться большим кораблем. В конце концов, я же прошел обучение на дублера-пилота. Конечно, возможности маневра будут ограничены, учитывая размеры корабля. но если сбросить все лишнее, мы сможем справиться. Однако придется все просчитать. Генерал О'Тул вместе с Ричардом поручили Николь проверить размещенные в капсуле припасы, определить, достаточно ли их, а потом оценить массу и упаковку, необходимые для жизнеобеспечения двоих или троих путешественников. Кроме того, Ричард, все еще не оставивший мысли лететь на Землю в военном корабле, попросил Николь по списку проверить, что и в каком количестве находится на Ньютоне и что можно выбросить. Пока О'Тул и Уэйкфилд трудились за компьютерами в центре управления, Николь в одиночку орудовала в огромном трюме. Сперва она весьма тщательно исследовала оставшуюся капсулу. Хотя эти капсулы были предназначены для перемещения в космическом пространстве, в случае необходимости ими можно было воспользоваться для спасения. За прочным лобовым иллюминатором могли разместиться два человека с недельным запасом на полках в крохотной кабине. «Но три?» – спрашивала себя Николь. «Немыслимо! Третьему придется укладываться между полками. К тому же уменьшится объем необходимых припасов». Николь на миг подумала, как это можно провести на крошечной полке 7 или 8 дней. «Похуже, чем в той яме в Нью-Йорке». Она проглядела припасы, поспешно накиданные в капсулу Хельманом и Яманакой. Еды по количеству и составу примерно хватало на неделю. Медицинский набор оказался прискорбно скромным. Николь сделала кое-какие заметки, постаравшись не пропустить все, что было необходимо. С ее точки зрения, для экипажа из двух человек. Оценила массу вместе с упаковкой. Затем направилась через трюм. Тут ее внимание привлекли огромные пули, покоившиеся возле шлюза выброса капсул. Николь подошла к бомбам, провела рукой по полированной поверхности. «Так вот, каково из себя это невероятно разрушительное оружие», – подумала она. «Самое яркое достижение физики 20-го столетия». «Что за грустная правда о нас?» – размышляла Николь, минуя атомные бомбы. «К нам прибывает гость. Он не умеет говорить, но знает, где мы живем. И как только обогнув уголок, сворачивает на нашу улицу, его безжалостно уничтожают». С чувством глубокой печали брела она к жилой части корабля. «Вечно ты ожидаешь слишком многого», — говорила себе Николь. «От себя, от тех, кого любишь, даже от рода человеческого. А мы еще настолько незрелы». Прихлынувшая тошнота заставила Николь замереть. «Что это?» – подумала она. «Бомбы вызвали у меня дурноту». Краешком памяти Николь припомнила, что так было и 15 лет назад, на втором часу полета из Лос-Анджелеса в Париж. «Не может быть! Однако придется проверить». «Вот вторая причина, по которой мы не можем уместиться в одной капсуле. Николь, не надо унывать. Даже если бы пространство внутри капсулы могло вместить и наши тела, и необходимые припасы, топлива в ней хватит лишь на то, чтобы вывести нас на орбиту вокруг Солнца. Иными словами, шансы на спасение окажутся минимальными». «Хорошо», — ответила Николь Ричарду, пытаясь приободриться. «Тогда у нас остается другой вариант. Мы можем отправиться домой на большом корабле. По моим оценкам, можно сбросить более 10 000 килограммов. «Боюсь, это ничего не значит», – перебил ее генерал О'Тул. Николь поглядела на Ричарда. «О чем это он?» Ричард Уэйкфилд поднялся и, подойдя к Николь, взял ее руки в свои. «Они испортили и программы управления. Автоматические алгоритмы поиска многозначных чисел, которыми они воспользовались для дешифровки кода О'Тула, были наложены поверх комплексов подпрограмм видеосвязи и навигационных подпрограмм. Этот корабль более не может служить транспортным средством». Отстраненным голосом, без привычной сдержанности, генерал О'Тул проговорил. «Они начали, едва я оставил Ньютон». Ричард прочитал буферы команд и обнаружил, что дешифровочные программы были подсоединены не позже, чем через 2 часа после моего ухода. «Но зачем потребовалось выводить Ньютон из строя?» – спросила Николь. «Неужели вы не поняли?» – с чувством произнес О'Тул. «Произошла смена приоритетов. Для них главное было взорвать бомбы. Жаль тратить время на путешествие радиосигналов к Земле и обратно. Поэтому они решили производить вычисления здесь, не теряя ни минуты. Чтобы воздать должное управлению полетом, вмешался расхаживавший по комнате Ричард, следует признать, что полностью загруженный военный корабль Ньютона на деле способен к значительно меньшим изменениям орбиты, чем капсула на два человека со вспомогательным двигателем. С точки зрения МКА, ответственного за безопасность полета, приведение в неисправное состояние корабля ничуть не уменьшило риска. «Но этого в любом случае не нужно было делать!» – возразил генерал. «Проклятье! Почему они не могли дождаться моего возвращения?» Николь, как подкошенная, опустилась в ближайшее кресло. Голова ее кружилась. На миг ей стало плохо. «В чем дело?» Ричард с тревогой приблизился к ней. «Меня сегодня подташнивает. Кажется, я беременна». Она улыбнулась изумленному Ричарду. «Бывает, что женщины беременеют и в течение 90 дней после инъекции нейтробриолата. Случается иногда. Я не думаю...» «Поздравляю!» С внезапным энтузиазмом перебил ее Утул. «Вот уж не думал, что вы двое решили создать семью». «Я тоже», — ответил все еще потрясенный Ричард и, с пылом прижимая к себе Николь, повторил. «Я тоже». «Более обсуждать нечего», — подчеркнуто обратился к Ричарду генерал Утул. «Даже если бы Николь не понесла вашего ребенка, я все равно настоял бы на этом. В капсуле должны лететь вы с ней. Я остаюсь здесь. Это единственное разумное решение. Во-первых, все мы знаем, что нас главным образом ограничивает масса. А я самый тяжелый. Во-вторых, я стар. Вы молоды. Пилотировать капсулу умеете вы. Я ни разу не побывал в ней. Кстати, — добавил он сухо, — на земле меня ожидает военный трибунал за невыполнение приказа». Чуть помедлив, Отул продолжил. «Что же касается вас, моя милая доктор, не мне говорить вам о том, что это будет необычный ребенок. Первое человеческое дитя, зачатое внутри космического корабля инопланетян». Он встал и огляделся. «А теперь предлагаю откупорить бутылку вина и отпраздновать последний вечер, проведенный вместе». Николь глядела, как Отул подплыл к буфету. Открыв его, генерал принялся шарить внутри. «Майкл, мне лично достаточно фруктового сока», — сказала она. «Во всяком случае, не больше одной рюмки вина». «Конечно», — поспешно отозвался Утул. «Я на миг позабыл. Хочется как-то отпраздновать последний вечер. Я надеялся разделить». Генерал Утул остановил себя и доставил к столу сок и вино. Передал чашки Ричарду и Николь. «Я хотел, чтобы вы знали», — проговорил он, взяв себя в руки, — «что лучшей пары, чем вы оба, я не могу себе представить. Желаю вам всяческих успехов и особенно ребенку». Трое космонавтов молча выпили. «Итак, все, наверное, поняли», — произнес Отул едва слышным голосом. «Ракеты летят. Сколько у меня осталось, Ричард?» «Судя по записи слов адмирала Хейльмана, я думаю, что первая достигнет рамы через N5 дней. Тогда капсула окажется вне поля разлета осколков корабля». «Не понимаю», — сказала Николь. «О каких ракетах вы говорите?» Ричард склонился к ней. «Мы с Майклом уверены», — серьезным тоном проговорил он, «что СОП приказал нанести по раме ракетный удар. Они не были уверены, что генерал вернется на Ньютон и введет свой код в бомбы. Автоматический алгоритм поиска в лучшем случае позволит добиться успеха не скоро. Только ракетный удар может гарантировать, что рама не погубит нашу планету». «Итак, у меня остается чуть более 48 часов, чтобы привести в порядок свои взаимоотношения с Богом». Генерал Отул несколько секунд помедлил с ответом. «Я прожил сказочно интересную жизнь. Мне есть за что благодарить его. Я без сожаления отдамся в руки Господни». Глава 59. Вещий сон. Николь протянула руки над головой, потом в стороны. Слева ладонь ее нашла Ричарда, справа – одну из емкостей с водой, слегка выступающую со стеллажей за ее спиной. «Тесновато будет», – проговорила она, устраиваясь на сиденье. «Конечно», — отвлеченным тоном произнес Ричард. Его внимание было приковано к большому дисплею перед сиденьем пилота. Он ввел несколько команд и дожидался ответа. Получив его, Ричард нахмурился. «Наверное, опять придется переложить припасы», — вздохнула Николь. Повернувшись в кресле, она поглядела на стеллажи. «Можно сократиться на 14 килограммов, если наше спасение не задержится более чем на 7 дней». Ричард не реагировал. «Проклятье!» – пробормотал он, когда на экране появился рядок цифр. «В чем дело?» – спросила Николь. «Что-то не получается», – ответил Ричард. «Навигационная программа была рассчитана на меньшую полезную нагрузку. Если мы потеряем один из акселерометров, решение может не сойтись». Николь терпеливо ждала, когда Ричард закончит объяснение. «А тогда, если у нас по пути начнется икота, придется останавливаться и перенастраивать программу». «Но ты, кажется, говорил, что топлива с избытком хватит на обоих». «Топлива-то хватит. Только в алгоритмах системы управления предусматривается, что в капсулу загружено не более 100 килограммов. По существу, это один отул с припасами». Николь видела озабоченное выражение на лице Ричарда. «Думаю, что все будет в порядке», – заверил он. «Если не случится какой-нибудь неисправности. Однако эти капсулы ни разу не использовались в подобном режиме». В лобовое окно они заметили отула, приближающегося к ним через трюм. В руке он нес какой-то небольшой предмет. Это был МБ, один из крохотных роботов Ричарда. «Я едва не забыл, что он у меня», – проговорил Отул, выслушав пылкую благодарность Ричарда. Широко улыбаясь, космонавт Уэйкфилд, дитятей, заскакал по трюму. «А я уж и не думал, что снова увижу кого-нибудь из них», – выкрикнул Ричард от боковой стены, куда занесла его радость. «Я как раз проходил мимо вашей комнаты», – откликнулся генерал Отул, – «перед стартом научного корабля. Космонавт Табари упаковывал ваши вещи и попросил меня прихватить именно этого робота на случай, если...» «Спасибо». «Спасибо и вам, и Яношу». Осторожно спустившись вниз, Ричард зафиксировал ноги на полу. «Майкл, этот у меня особенный», – проговорил он, поблескивая глазами. Потом включил МБ. «Знаешь ли ты какие-нибудь сонеты Шекспира?» «Есть один. Его очень любит Катлин. Только смогу ли я припомнить?» «По-моему, первая строчка...» «То время года видишь ты...» «То время года видишь ты во мне, когда из листьев редко где какой, дрожа желтеет в веток голизне, а птичий свист везде сменил покой. Во мне ты видишь бледный край небес, где от заката памятка одна». Примечание. Уильям Шекспир. Сонет 73. Женственный голос МБ растревожил и Николь, и Отула. Эти слова явно вызвали сильный отклик в душе генерала. Он был глубоко растроган. В уголках глаз выступили слезы. Взяв генерала за руку, Николь сочувственно пожала ее, пока МБ доканчивал сонет. «Ты так ничего и не сказал Майклу о проблемах с пилотированием капсулы?» – спросила Николь. Они с Ричардом лежали бок о бок в одной из крохотных спален на борту военного корабля. «Нет», – тихо ответил Ричард. «Не хотелось волновать его. Он думает, что мы спасемся, и я не хочу разочаровывать его». Протянув руку, Николь прикоснулась к Ричарду. «Дорогой, мы можем остаться здесь. Пусть тогда Майкл уцелеет». Он повернулся к ней. Николь видела во тьме обращенные к ней глаза. «Я думал об этом, но генерал никогда не согласится. Я даже думал отправить тебя одну. Хочешь?» «Нет», — ответила Николь, недолго подумав. «Не очень. Лучше с тобой, если...» «Если что?» «Если действительно шансы такие неравны. Если один из нас может уцелеть, а двое почти обязательно погибнут, не так уж важно...» «Точно рассчитать вероятности я не могу», — перебил ее Ричард. «Но я не думаю, что наши шансы ухудшатся, если мы полетим вместе. Мои знания о капсуле и ее оснащении могут стоить лишнего веса, но в любом случае в капсуле мы будем чувствовать себя в большей безопасности, чем здесь». «А ты абсолютно убежден, что ракеты стартовали?» «Конечно. Совершенно очевидно. Держу пари, этот вариант начали готовить сразу, как только Рама изменил курс и направился к земле». Они вновь умолкли. Николь старалась уснуть, но безуспешно. Они решили передохнуть 6 часов перед отлетом, чтобы накопить немного сил, которые, несомненно, потребуются для утомительного путешествия. Николь никак не могла успокоиться. Ей все виделся генерал О'Тул, исчезающий в пламени огненного шара. «Чудесный человек», — очень тихо проговорила Николь. Она не знала, спит ли Ричард. «Безусловно», — также тихо ответил Ричард. «Я завидую его внутренней силе. Просто не могу представить никого другого, кто столь охотно пожертвовал бы собственной жизнью». Он немного помедлил. «Наверное, это потому, что он так искренне верит в Бога. Для него смерть не конец, а переход». «Я тоже способна на это», — подумала Николь. «Я могла бы отдать свою жизнь за Женевьеву. Может быть, даже за Ричарда и этого нерожденного ребенка. Вероятно, для верующего О'Тула каждый человек — член его семьи». Тем временем Ричард боролся с собственными эмоциями. Не подался ли он эгоизму, не настояв, чтобы Николь летела одна? Действительно ли его мастерство способно скомпенсировать дополнительный риск из-за превышения полетного веса? Он постарался все забыть и подумать о другом. «А ты почти ничего не сказал мне о ребенке», — мягко проговорила Николь после очередного короткого молчания. «Просто не было времени понять, как он или она укладывается во все происходящее», — ответил Ричард. «Не думай, что я такой невнимательный. Знаешь, я рад. Только хочется, чтобы нас спасли, прежде чем я начну представлять себя отцом». Он перегнулся и поцеловал ее. «А теперь, дорогая, не считай меня грубияном, но я хочу попытаться уснуть. Не исключено, что другая такая возможность у нас появится не скоро». «Конечно», — согласилась Николь. «Извини». Ей представился младенец. «Интересно, будет он таким же умницей, как Ричард? А вдруг у ребенка будут и его длинные пальцы, и голубые глаза?» Николь лежала, свернувшись в клубок в уголке неярко освещенной комнаты. Во рту отдавала вкусом манна дыни. Странное прикосновение к плечу пробудило ее. Подняв вверх глаза, она увидела склонившуюся над собой серо-бархатную птицу. Вишневые кольца вокруг шеи светились во мраке. «Иди», — попросила птица. «Ты должна быть с нами». Николь последовала за птицей и повернула направо от вертикального коридора. Возле стены располагались другие птицы. Все они внимательно смотрели на Николь, а потом отправились следом за ней. Через некоторое время тоннель сделался большой комнатой. Лишь на дальней стене горел огонек, но в комнате было темно. В ней кто-то был, но Николь не могла видеть, кто. Временами неясный силуэт пересекал испускаемые огоньком лучи. Николь начала было говорить, но предводительница птиц прервала ее. «Они скоро придут!» С противоположной стороны комнаты донесся шум, словно бы телега с деревянными колесами катила по грязной дороге. Шум приближался, птицы прижались к Николь. Через какое-то мгновение перед ними оказался огонь. Над горящей телегой высился гроб. Николь охнула. В гробу лежало тело ее матери в царственном зеленом одеянии. Огонь осветил остальных. Ричард, улыбаясь, глядел на нее, держа за ручонку маленькую смуглую девочку, годиков двух от роду. Встав на колени возле огня, генерал О'Тул возносил молитву. Позади него видны были самые разнообразные биоты, в том числе 2-3 странных силуэта, похожие на октопауков. Пламя пожрало гроб и стало лизать тело матери. Она медленно села. Когда Анави поглядела на Николь, лицо ее переменилось. На плечах Анави оказалась голова Омы. «Раната!» — четко проговорил он. «Пророчества должны исполняться. Кровь Сенуфа должна уходить к звездам. Минове останется позади. Пусть Раната странствует с теми, кто пришел издалека. А теперь иди, спасай странных и детей Ранаты».